Книга 4, эпизод 30. Я приложил руку к собственной груди. «Готфред, я хочу, чтобы ты существовал отдельно от меня», — громко заговорил я, а клыки продолжали резать мои губы. «Твоя жизнь отныне мне не подвластна. Твоя душа больше мне не принадлежит. Я отпускаю тебя». Мою ладонь от груди оттолкнул яркий поток энергии. Он вознесся под потолок зала, вспыхнул звездой и показал мне ту самую душу Бога, которую я уже когда-то видел, только размером намного больше, в сотню раз больше. Теперь она не была беззащитной и хрупкой, как раньше. Космическая бездна поглотила потолок, а потом и небо над ним. Вверх будто упал вниз, провалился в яму. Ощущение, что стоишь на потолке. Над нашими головами завертелась воронка, уходящая куда-то в бесконечность, в другое измерение, еще более темное, чем космос. Душа Готфреда постоянно преображалась в этом смерче. Свет и тьма в ней переплетались вместе, а потом разделялись на две равные половины. Как и тогда, это было похоже на инь и ян. Две сущности двигались по кругу, будто в водовороте вечной борьбы и единства. Они объединялись и снова делились, разбивались на брызги искр, а потом опять сливались воедино, и вокруг них вспыхивали синие молнии. А потом из этого бушующего вихря начало вырастать божество, будто прорываясь через связь времен и миров, чтобы явиться именно здесь, огромное и державное. Сначала появилась черная четырехзубая корона, герб Готфреда. Именно этот символ порой проявлялся на коже моей руки. Потом поднялись исполинские крылья. Одно черное, второе белое. Они растянулись в обе стороны, закрывая небо. Следом за крыльями образовался теневой плащ с подбоем из молний. Ну а потом внутри плаща образовалось тело. Оно было похоже на человеческое. И почему-то я был уверен, что это лишь одна из его ипостасей. Картинка для людей. Такая им была привычней. Могучий мужской торс, широкие плечи и огромные кулаки с перстнями, лицо суровое, длинные черные волосы, мерцающие синими молниями глаза и боевая коса в руках. Конечно, именно она, такая же, какая была у меня, только в 1000 раз больше. Да и сам Бог был размером с небоскреб. Наверняка его увидели со всех окраин столицы, а может даже республики. Такой гигант мог бы уничтожить цивилизацию одним дыханием, и сейчас у него была полная свобода. Меня охватил мороз, пока я пялился на Готфреда, задрав голову. Он глянул вниз, на маленькую горстку людей и морфи у себя под ногами, а потом его знакомый голос прозвучал в моей голове с привычной ехидной интонацией. «Не тяни резину, чувак, выпускай оппонента. Потом поболтаем. Ты же кого-то там спасти хотел. Человечество вроде». Я медленно моргнул, еле приходя в себя от увиденного. Мозг до сих пор не мог осознать грандиозности происходящего и могущества этого бога. Я выдохнул и посмотрел на располовиненное тело Артазара. Мои мысли вернулись к тому, что если выпустить бога жизни, то все может рухнуть, и эта короткая победа станет последней победой людей на этой планете. Но если не выпустить, то... «Тайдер, быстрее!» — закричала Тхаги из разрушенного склада. «Замедление смерти скоро закончится!» «Выпусти его, прошу тебя!» — пронзительно закричал бог ночи, стоя около тела Нари на коленях. «Пусть он оживит мою луну! Пусть оживит!» В памяти вдруг всплыли слова, которые вчера мне говорила Тхаги. «У богов нет привязанностей, а у людей есть». «У богов нет любви, а у людей есть! У богов нет цели, а у людей есть!» Кажется, она ошибалась. Я вытянул руку в сторону перерубленного трупа Артазара и заговорил. «Бог жизни Одинашу! Я хочу, чтобы ты существовал отдельно от него! Твоя жизнь отныне ему не подвластна! Твоя душа больше ему не принадлежит! Он отпускает тебя, и я отпускаю тебя!» В ту же секунду меня ослепило потоком энергии, рванувшим из двух половин Артазара. Она устремилась вверх, как белая река, разлитая по небу, заискрилась и забилась в живом пульсе, а потом начала сливаться в единое озеро. Так выглядела душа бога жизни. С высоты своего гигантского роста Готфред наблюдал за тем, как растет его враг, как крепнет его тело, как сила растекается по его сосудам. Когда же Одинашу наконец появился полностью, то сравнялся ростом с Готфредом. Это был седовласый старик в белых одеждах и с костью посохом. Я сразу вспомнил его, потому что Тхаги показывала мне бога жизни, заключенного в альманахе. Сейчас он был такой же, только сильный. Очень сильный. Но даже снизу, будучи крохотным, почти пылинкой, я видел, что Готфред все равно крупнее и мощнее, и я прекрасно понимал, почему. Недаром у него есть корона, а у бога жизни и у богини смерти их нет. Готфред сочетал в себе что-то большее, чем жизнь и смерть. Он сочетал в себе равновесие. Правда, вел себя как самый неуравновешенный бог на свете. «Конспирация, чувак», — усмехнулся Готфред в моей голове. «И согласись, вечная ярость звучит пафоснее, круче и не так скучно. Ну ты понял, да?» Я осмелился обратиться к нему сам, и не мысленно, а вслух, потому что теперь между нами не было связи. «Готф, у тебя 2 минуты!» — крикнул я во всю глотку. «Заставь этого говнюка вернуть тех, кто погиб!» Он посмотрел вниз прямо на меня, такого маленького, муху на его фоне, и серьезно ответил. «Ты мне нравишься, чувак!» «Но не забывай про баланс!» Получилось очень громко, настолько оглушительно, что люди вокруг присели и зажали уши. Но на их лицах отразился ужас и восторг. Бог общался со мной, будто мы друзья. Бог такого класса! Больше он не разговаривал. Одинашу атаковал Готфреда, как только окреп. Его костяной посох обрушился на плечо противника и прорезал его теневой плащ. В ответ на это Готфред поморщился и пустил в ход косу. 2 гиганта сшиблись в бою. Они подлетели в небе, и все, кто был внизу, не смогли оторвать глаз от грандиозной битвы 2 космических богов. Это было что-то непостижимое, такое, которое происходит впервые за время существования человечества. Небо раскололось на мириады молний, растрескалось белыми реками и брызнуло искрами. В его голубой выси смешались свет и тьма, день и ночь. Смерчи подняли бурю, осыпали землю пеплом, камнями лавы и осколками льдин. Боевая коса и костяной посох мелькали в клубах дыма и пара. Раскат от их ударов сотрясали землю. Трещала брусчатка, кренились дома, падали деревья, рушились башни. А все смотрели наверх, затаив дыхание. Завораживало до дрожи. Но вместо того, чтобы пялиться в небо и наблюдать за эпохальной схваткой богов, я рванул на склад к своим друзьям. Правда, не очень надеялся, что они примут меня обратно. Я даже был готов замуровать себя в стену, как тот неизвестный хранитель с острова, лишь бы не мучиться одиночеством монстра. Но сначала решил увидеть тех, кто пришел сюда со мной. Даже если бог жизни не воскресит Нари, то я успею с ней попрощаться, как и с остальными. Тайдер, увидев меня, Афена оставила друзей, собравшихся около Нари и Кейнича, и рванула мне навстречу. «Тайдер, посмотри на себя!» Мне захотелось завыть от тоски. Я и без того знал, что мой вид... «Ты снова чист, Тайдер! Никакой мутации! Она прошла! Прошла!» Афена кричала и бежала ко мне, сама наполовину монстр. Ну а я еле оторвал от нее взгляд и принялся рассматривать собственные руки. Совершенно чистые, обычные, человеческие. Ни когтей, ни черной брони, ни наростов, только порванная и треснувшая одежда. Выходит, как только я отпустил Готфреда и разорвал с ним связь, то сразу избавился от божественной мутации. Теперь отчетливо стало понятно, откуда взялась эта мутация. Так божество защищало себя внутри человека, делая из него крепость, чтобы не погибнуть. Это не проклятие и не болезнь, это самозащита. Человек не предназначен для того, чтобы хранить в себе Бога. Это против его природы. Человек сам себе Бог. И забыть об этом — главная ошибка тех, кто стоял у истоков эпохи Одинай. «Ты больше не монстр!» Афена хотела броситься мне на шею, но сдержала себя, остановившись напротив. «Он никогда им не был», — негромко, но уверенно сказала Тхаги, отвернувшись от лежащей перед ней Нари. В этот момент в небе над ними прогремело, зал вздрогнул, часть крыши обвалилась, но бог ночи успел оттолкнуть обломки в сторону. Он так и не встал с колен, продолжая находиться рядом с дикаркой. Девушка смотрела на него и слабо улыбалась. «Не плачь обо мне, темный филин! Луна теперь твоя!» Но кто гладил ее по волосам и шептал: «Ух, ты моя луна! Моя луна!» Я подошел к девушке и опустился рядом с ней на пол. «Прости меня, Нари. Я обещал твоему Читаке, что верну всех сестер Катьяру домой, но...» Она посмотрела на меня с гордостью. «Не скорби, шаман. Я счастлива и спокойна, и я запомню тебя прекрасным человеком». Я сел на пол между ней и Кейничем. Он тоже был при смерти. Моя ладонь легла на плечо Кириуса. Он еле дышал. Тхаги не смогла подлечить его рукой смерти. Таланта богини не хватило, чтобы спасти того, кто почти убил талант более сильного бога. Второй взрыв в небе прогремел оглушающе. Что-то ярко вспыхнуло, а потом в проломленную дыру в крыше влетел костяной посох бога жизни. Он воткнулся в бетонный пол и остался торчать, как гигантский белый столб. Его набалдашник покрылся белой росой, та потекла по посоху и разлилась ручьями по полу. Они ветвились, множились и неслись в разные стороны сетью белых искрящихся потоков. Один из них потек прямиком к Нари, а второй — к Кейничу. Я вскочил на ноги и рванул к проломленной дыре, чтобы посмотреть на небо, и то, что я увидел, поражало воображение. Готфред завис в небе, расправив исполинские крылья, а его ладонь сжимала шею бога жизни. 2 минуты. Ему хватило 2 минуты, чтобы успеть все, как я просил. Теперь дело осталось за малым и великим одновременно. Я повернул голову и посмотрел на Афену. «Тебе надо перекусить. Артазар давно хотел быть сожранным». Она в это время крепко обнимала Нари, но, услышав мой призыв, сразу поняла, к чему я клоню. Развернулась и пошла мне навстречу, постоянно оглядываясь на Тхаги. Я отлично понимал, чего она боится. Того же, что произошло со мной, когда я получил 9-й ранг. Тогда я разом потерял память и слетел с катушек. «Не бойся, я буду рядом». Я поднял руку, положил палец на череп перстня накопителя, повернул его в сторону и выпустил душу Артазара. Пусть остатки этого человека остановят то, что он так не хотел заканчивать. Жаль, сам он уже не оценит свой вклад. Я толкнул душу в сторону Афены, и она приоткрыла рот, вдыхая в себя душу монстра, которого все так боялись. Вся республика, все оставшееся человечество, все боги. Стоило его душе попасть в тело Афены, как ее полностью покрыла мутация. В то же мгновение тело Морфи, в котором была Тхаги, упало на пол, как мертвая кукла. Все произошло точно так же, как у меня с Готфридом. Человек и божество снова объединились в одном теле на высшем ранге силы, но, в отличие от меня, девушка не успела превратиться в монстра. Лишь немного выросли когти и начали набухать наросты на спине, поднимая куртку. Не случилось того, чего она так боялась. Афена не потеряла память и не отправилась убивать людей. Лучше, чем я, лучше, чем Артазар, лучше, чем кто-либо. Возможно, потому что именно она больше 1000 лет перерождалась вместе с богиней смерти. Теперь ее череда перерождений должна была завершиться в этом теле и в этой жизни. Девушка посмотрела на меня ясно и твердо, мудрым взором богини, после чего положила руку себе на грудь, закрыла глаза и произнесла: «Тхаги, я хочу, чтобы ты существовала отдельно от меня. Твоя жизнь отныне мне не подвластна. Твоя душа больше мне не принадлежит. Я отпускаю тебя. Отпускаю, моя богиня». Это было так же грандиозно, как при освобождении Готфреда. Прямо на моих глазах черная кожа мутации начала отлетать рваными кусками от лица Афены и растворяться в воздухе. Одновременно с этим из ее груди вырвался поток энергии, совершенно прозрачный, как ветер. Весь зал окатило холодом. Меня толкнуло назад ледяным дыханием смерти, невидимым и безжалостным. Я не знал, куда смотреть, потому что не видел освободившейся души. Она была незримой, неуловимой, потаённой, а потому никому не подвластной. Владычицу смерти никто не смог бы убить, потому что убивать было нечего. Я и Афена уставились в небо, но ничего не увидели. «Где Тхаги?» — выдохнул я. «Она везде, Тайдер», — ответила девушка. «Поэтому ее так боялись боги». Внезапно я ощутил легкое прикосновение к щеке, будто кто-то невидимый прижался к моей коже губами, прохладными и приятными. «Еще встретимся, Стин», — прошелестело в ушах. Такое обещание от богини смерти вызвало мурашки. Правда, уже через секунду это ощущение прошло, потому что Афена кинулась мне на шею. На ней не было ни единого признака мутации. Она обнимала меня, целовала и снова обнимала, будто боялась, что все это исчезнет. Не исчезло. Ни мы, ни этот склад, Ни горы праха вместо морфи, ни мертвые люди, ни разрушенная республика вокруг нас. Победа была соизмерима с жертвом. По-другому не бывает. Это и был тот самый баланс. Я посмотрел на небо. Боги, что когда-то пришли вместе с Артазаром и бились с людьми, начали исчезать прямо на глазах у всего города. Один за другим они растворялись в воздухе десятками, сотнями разного класса и силы. «Тхаги забирает их в свою тюрьму», — прошептала рядом Афена. «И вряд ли она теперь позволит открывать альманах через людей». «Я думал, что последним исчезнет бог жизни». Готфред все еще держал его за шею, но Тхаги оставила его здесь, видимо, для равновесия сил. Все три космических бога теперь были на свободе, и, если честно, мне не нравилась мысль, что бог жизни продолжит творить дерьмо, которое творил до этого. «Я возьму его на поруки, чувак», — пообещал мне Готфред. «Поверь, ему будет не до пакостей». Мы продолжали смотреть, как небо очищается, слышали, как люди кричат от радости. Теперь это была их планета. Почти. Некоторые боги остались здесь вместе с людьми, как и сама Тхаги, как и Готфред. Все такой же огромный, он склонился к земле и посмотрел на меня. «Вторая эпоха Одинай на подходе. Сделай все так, чтобы мне не было стыдно». Он улыбнулся и добавил: «Чувак». После этого он исчез вместе с богом жизни и его посохом, но я еще несколько секунд смотрел на опустевшее небо с ощущением, будто часть меня ушла, растворившись в воздухе, прямо на моих глазах. «Прощай, Готфред, бог вечной ярости», — мысленно ответил я. Афена опять меня обняла, но ненадолго. Потом мы услышали обреченный выкрик бога ночи: «Моя луна!» Я и Афена бросились к Наре. Она все еще лежала на полу среди пыли и крови, а над ней склонились уже двое. Но кто и Кейнич? Кириус был слаб, но уже смог подняться, а вот бог ночи, казалось, совсем обессилел. Он стиснул в руке свой амулет, и он уже не мерцал. Одного взгляда хватило, чтобы все понять. Живительные реки от посоха бога жизни так и не дотянулись до Нари. Белый ручей помог только Кейничу, потому что он был еще жив, а Нари уже невозможно было вернуть. Она умерла еще до того, и лишь Тхаги замедлила ее смерть. Но такое не могло длиться долго. Закон равновесия. И в этот момент я ненавидел его всей душой. Афена разрыдалась, прижавшись ко мне. Мы опустились рядом с мертвой девушкой, и никто из нас не трогал ни ее душу, ни ее тело. Наследница Катьяру лежала, закрыв глаза, будто спала. «Моя луна! Луна!» — завывал бог ночи. И тут в моей голове прозвучал уже знакомый голос Готфреда. «Всего один раз. Я сделаю это всего один раз. Заставлю бога жизни совершить то, что ему подвластно, и нарушу собственный закон ради нашей дружбы. Но больше меня о таком не проси. Никогда. Ни ради кого. Тот, кто умер, уже умер. Ты должен это принять, иначе начнется хаос». Как только его голос затих, Нари вдруг шумно вдохнула. Это казалось чудом. Это и было чудом. Афена замерла, перестав плакать, и ошеломленно уставилась на ожившую дикарку. Кейнич отпрянул назад, побледнев до мучного цвета, но бог ночи медленно поднялся на ноги. Он посмотрел на небо в проломленной крыше и прошептал: «Ты великодушен, наш великий король. Бог ночи, твой слуга, никогда этого не забудет». Затем Нокто поднял с пола амулет и вложил его в слабую руку Нари, еще не открывший глаза. Бог ночи оставил реликвию ей, после чего перевел взгляд на меня и попросил: «Отпусти меня, коллекционер. Я больше не враг тебе и никогда не буду». Я не собирался его держать. Бог ночи лишился опоры в бою, но снова обрел свою луну, и дело было вовсе не в амулете. Когда душа Нокто оставила тело Морфи, вокруг наступила кромешная темнота, день сменился ночью, она скрыла развалины и все вокруг. Нас окатило ветром от крыльев гигантского филина, и с глубины потемневшего неба раздалось: «Ух-ш, моя луна! Ух-ш!» В черном небе замерцал далекий желтый свет, очертаниями похожий на полную луну, а когда темнота рассеялась и снова наступил день, то Нари Катьяра уже открыла глаза и села на полу. В ее руке ровным светом горел амулет. Вряд ли он обладал той же силой, какая в нем была, но остался таким же ценным для Нари и ее народа. Это был дар бога ночи со светом его луны. «Нари!» — Афена кинулась ее обнимать, снова разрыдавшись. «Ты жива, по-настоящему жива! Теперь все будет иначе! Новая эпоха!» Ко мне, прихрамывая, подошел Кейнич. «Столько земель еще предстоит открыть. У нас даже есть карта неизведанных частей света. Надеюсь, что и моя чёрствая душонка для чего-то сгодится». Он хотел хлопнуть меня по плечу, но я не сдержался и обнял его. Это случилось впервые, и Кириус с готовностью мне ответил. До Гипериуса мы добирались по воздуху. Три главных правила республики теперь не действовали. «Всегда перемещайся только по земле», «Всегда помни точное расписание поездов транспортного кольца», «Всегда следи за часометром». Отныне передвигаться можно было и по воздуху, пока только на драконах под управлением дизгениев, но это стало началом воздушных перевозок. Помнить расписание поездов тоже было не обязательно. Транспортное кольцо после атаки богов предстояло еще восстановить, да и поезда теперь не были единственной защитой вне городов. Договор между богами и людьми стал той самой защитой. Гнезда богов и дома людей стали равноправны. Правда, людям еще предстояло привыкнуть к тому, что можно не бояться. Ну а что насчет щелчков до полудня гнева? Я был одним из первых, кто выкинул часометр. Швырнул его в воду прямо с высоты, когда дракон Зефир нес нас домой и пролетал над проливом между землями заката и землями покоя. Гипериус встретил нас такой же разрухой, какая была в столице и по всем остальным городам. Я не знал, как меня и Афену примут в городе. Никто ведь еще не забыл, что с нами случилось и как мы покинули Гипериус. Да и Кейнич считался предателем. Но когда Зефир опустился на площади перед домом управления, люди побежали нам навстречу. Они уже знали о моей схватке с Эртазаром и обо всем остальном. Возможно, они ожидали увидеть монстра, но с седла дракона спрыгнул обычный человек. Да, маг-коллекционер наивысшего ранга, и в республике я был такой один, но все же человек. Больше у меня не было божественной косы, божественных талантов и божественной защиты. Зато у меня было другое. Мой меч, мои друзья, мои любимые, моя душа. И единственное, ради чего я сюда прилетел. Моя семья. Брана и Кристобаль появились на площади через несколько минут. Рядом с ними я увидел Чеза Гаспера. Без его старшего брата Таурона. В памяти сразу всплыла картина, как во время боя я оборачиваюсь и вижу, что Таурон лежит с прожженной головой, а Кристобаль стоит около него с погасшим ревморендером. Афена ничего не знала. В тот момент она управляла драконом и не видела, как погиб ее старший брат. А я видел, но не сказал ей. Она бы никогда не простила Кристобаля. Наверное, это тоже был бы закон равновесия, и если Кристобаль захочет, то сам расскажет когда-нибудь. Все обнимались, кто-то плакал, кто-то улыбался. Народ вокруг радовался. Наступил новый полдень, но теперь никто не боялся. О нем просто забыли. У человечества было слишком много забот вместо того, чтобы смотреть на время. Предстояло восстановить разрушенные города, засеять земли и открыть то, что еще не открыто. Людям такое не впервой. «А где Мозарт?» — спросил я у Браны, еле отлепив ее от себя и посмотрев по сторонам. Глаза машинально выискивали высокую фигуру бородатого воина с луком за спиной. Сестра отвела меня в сторону и показала на дом управления. Там, на самом коньке крыши, был закреплен золотой лук Мозарта вместе с колчаном. Во мне поднялась волна горечи. Я уже понял, что это значит. «Он погиб на моих глазах, Тайдер», — тихо сказала Брана. «Убил бога войны ценой собственной жизни. Он сделал это для людей». Сестра положила голову мне на плечо и взяла за руку, а я все смотрел на лук и не мог поверить, что первый бог, который стал мне другом и поверил в людей, погиб. «Он хотел искупления», — продолжила Брана. «Мозарт говорил, что помнит каждого человека, которого убил до встречи с тобой. Сотни людей. И он хотел спасти не меньше. Очень хотел. Как будто ему не хватало покоя, избавления, воздаяния. Не хватало... не знаю... не хватало равновесия. Шепотом закончил я за нее.